Жизнь и служение апостола Петра. Изучение жизни и служения апостола Петра очаровательное и поучительное. Годы общения, проведенные Симоном Петром с Господом, были годами духовного воспитания и приготовления для дальнейшего служения. Петр быстро изучал духовные уроки, даже хотя нужно признаться, что он иногда сильно ошибался. Но поэтому изучение его жизни полезно для нас сегодня, так как мы снова и снова ошибаемся в нашей христианской жизни. Бывают времена, когда мы бываем неверными, но Господь остается верным в своих поступках с нами. Господь даже был терпеливым в своем действии с Петром. Господь всегда терпелив даже в своих действиях с нами, когда мы не исполняем Его волю. В настоящее время мы рассматриваем последнюю вечерю Господню, которую Он совершил со Своими учениками. Когда ученики прибыли в гостиницу, где Петр и Иоанн окончили свое приготовление для пасхального праздника, вероятно, там произошло некоторые вопросы о том, какое место вокруг стола должен каждый занимать. Ученики все еще рассуждали в своих умах, какое почетное место каждый из них должен получить. Господь Иисус занял ему принадлежащее место у стола, тогда как Иоанн занял место рядом с ним. И как предполагалось, что Иуда, который предал его, сел на противоположной стороне от Христа. Остальные 10 расположились вокруг стола, возлегая на предоставленных подушках. Господь сознавал напряжение и недовольство, которое проявлялось среди 12, что должно было быть последней вечерей с ними пред его распятием. Смотря на такое отношение, присутствующее на последней вечере, мы можем быть потрясены, но зная наше собственное сердце, мы сознаем, чего требует гордость. Самовозвышение быстро утверждает себя, разве только мы сознаем его тонкость. Мы можем спросить себя, какое положение занимал Симон Петр у стола во время пасхального праздника? Было ли это последнее место, или он также искал место почести и важности? Петр, очевидно, возлежал против Иоанна. Могло казаться, что он занимает последнее место. Знал ли Симон Петр о притче, которую Господь преподал, как она записана в Евангелии от Луки 14 главе 7 по 11 стих? Мы читаем. «Но когда зван будешь, пришедь садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед, сказал, «Друг, пересядь выше». Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Хорошо сказано, Иисус мог доверять совершенно Иоанну. Последним доказательством его уверенности было дано, когда со Христа он отдал свою мать под полное покровительство своему возлюбленному другу. Итак, Иисус знал, кем Иоанн будет для Петра в час тьмы, и он поэтому соединил их вместе в этом последнем святом поручении. Петр и Иоанн имели привилегию приготовить торжественную и, однако, благословенную вечерю. Теперь Петр сидел против Иоанна и Иисуса. Во время промежутка общения вокруг стола Господь встал и пошел, как будто желая помыть свои руки. Такое действие не произвело удивления. Удивление произошло, когда Господь взял полотенце, припоясался им, как слуга или раб в хозяйстве, и, принесший миску с водой, приготовился, чтобы мыть ноги ученикам. Путь к гостинице был далек и пыльный. Хозяин нормально приветствовал гостей, а слуга тогда мыл ноги гостей, чтобы удалить пыль и грязь, которые запачкали их ноги. Сандалии, которые носили, не предоставляли защиты от дорожной пыли. Владелец гостиницы, занятый другими гостями и странниками, не имел достаточно слух, чтобы совершить это служение почтения. Ни один из учеников не имел мысли занять место слуги, чтобы их друзья-ученики чувствовали удобно после их пути в город и гостиницу. Никто из них не помоет ли ног их Господа и Учителя. Один писатель сказал: «Атмосфера была заряжена лихорядочной страстью, и мирное наслаждение праздника, которому Иисус придавал столько важности, подвергся серьезной опасности. Чтобы прекратить дальнейшую дискуссию, Господь встал от стола вечери, снял с себя внешнее одеяние, подвязался полотенцем, как всякий домашний слуга сделал бы, налил в миску воды и начал мыть ноги учеников, вытирая их осторожно полотенцем». Мы можем правильно предположить, что внезапно всеми учениками овладела тишина. Мы не знаем, кому из них первому подошел Господь. Если как можно предположить, Господь начал сидящих ближе к Нему. Тогда Петр, вероятно, наблюдал с возрастающей заботой действия со стороны Учителя своего. Он был совершенно изумлен. Что это значит? Почему ученики разрешают Учителю действовать таким образом? Когда Господь подошел к Петру, который смотрел на эту картину со стыдом и даже с недовольствием, он опять проявил свою импульсивную природу. «Мои ноги ты никогда не умоешь». Ему было возмутительно даже подумать, чтобы Господь, тот, которого он провозгласил, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», должен склониться, чтобы мыть ему ноги. Даже если другие разрешили их учителю снизойти до такого низкого труда, он не сделает этого. Отделил ли себя Петр таким действием от остальных учеников, как оказывающий большую степень почета и уважения своему учителю? Был ли это исключительно невольный вопль человека, внезапно сознавшего свой собственный недостаток внимания и любви к другим? Мы знаем, что Петр воскликнул несколько лет перед этим: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Инстинктивно Петр возмутился при мысли, что его Господь и Учитель смирит себя до такой степени, что он будет мыть его ноги. Но когда Господь склонился пред Петром, он сказал тихо и нежно: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Что означали эти слова? Определенно, это не означало, что Петр не будет считаться больше принадлежащим Христу, но что это лишит его привилегии участвовать в служении любви его братьям во Христе. Петр, возможно, не понял смысл этих слов, считая, что они предлагают разделение со Христом, и таким образом он опять воскликнул необдуманно: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Господь тогда должен был объяснить дальше, что это было символом служения Христу и не относилось к тому, что мы сегодня относим к спасению или искуплению. Полностью он узнает об этом позже. Опять мы можем задать вопрос: имел ли Христос в виду отречение самого себя Петром, которое произойдет через короткое время позже? Поэтому в этом акте омовение ног Господом было двойное значение. Он учил привилегии и ответственности служения. И второе, что неисполнение не отделяет возрожденную душу от Бога. Омовение ног, означающее хождение, нуждается в регулярном очищении. Но когда очищены кровью Христа, ставшие новым творением во Христе, это очищение достаточно. Если, как христианин, человек совершит порок, он остается учеником, но должно быть исповедание с немедленным восстановлением общения с благословенным Господом. Петр был сильно утешен этим случаем, когда он лежал ночью долгие часы неспящим после своего отречения от Господа. Господь нежно смотрел на него. Он не был отвержен навсегда от его присутствия. Мы заметим больше об этом, следя за жизнью апостола Петра. Мы должны повторить, что мы не знаем, кому Господь подошел первый раз, когда Он начал омывать ноги учеников. Он мог начать с Симона Петра, который произвел ужасный вопль: «Ты никогда не омоешь моих ног!» Петр мог быть последним, когда Христос медленно проходил вокруг стола среди удивительной тишины. Но мы не должны упустить важность действия со стороны Христа. Это был высший призыв к духу служения, к отношению ума и сердца, когда верующий должен в почтительности друг друга предупреждать. Опять мы слышим голос Господень: «Я посреди вас, как служащий, и начальствующий, как служащий. Аминь».